Пока не пришло солнце и не поднялся над болотом сладковато-гнилостный дух трясины, можно было дышать свежестью вымытого леса. Господи, как все это было давно! Лес, озеро глубокое и покойное, и человек, которого он теперь зовет отцом, был дядей Карлом. Тогда Карл Сярк назывался просто землевладельцем. Два небольших хутора, коровы, какой-то необыкновенный датский порядок. Дядя всегда улыбался, его радовала жизнь. Несколько лет до этого он плавал механиком на английских торговых кораблях. Скопил денег, купил землю и хутор. Причем купил все это в 20-х годах, когда земля ничего не стоила. Тогда все продавали. Боялись новой революции. В мае отец отвозил их с братом Эвальдом на хутор к дяде. Как хорошо помнит Юлиус те дни. Сначала они ехали на поезде. От Таллина в уезд вела узкая колея. И вагоны ходили по ней маленькие, словно игрушечные. Паровоз напоминал пузатый самовар на колесах. Он весело свистел на маленьких чистеньких станциях и деловито тащил состав через лес. Деревья обступали полотно почти вплотную, и в вагоне стоял плотный запах нагретой солнцем хвои. На станции их ждала дядина бричка и сам Карл Сярк, плотный, веселый, молодой. Потом мать умерла, и Юлиус переехал к дяде. Эвальд учился в школе и приезжал только на каникулы. Всю зиму Юлиус ждал приезда брата. С его появлением знакомый мир вокруг хутора преображался. Лес переставал быть просто лесом. Он становился джунглями. Луг за хутором, саванной, озеро океаном. Их больше не населяли хорошо знакомые Юлиусу люди, арендаторы, хозяева хуторов и пасечники. Они превращались в пионеров, а дома их в форты. В 28-м, когда дядя увозил его в город, в школу, Юлиус нашел карту, которую они начертили с Эвальдом, и долго разглядывал ее, вспоминая те беззаботные прекрасные годы. Старую лодку они переделали в брик. Дядя Карл достал им настоящий медный компас, смастерил мачту и штурвал, как на настоящем брике. На нем они переплывали озеро и открыли новую страну на противоположном берегу. Это была их страна. Страна буйных трав, горячих от солнца песчаных отмелей, тихих бухточек с прозрачной водой. Они уплывали сюда на несколько дней. Жили в шалаше, ловили рыбу. Утром их будило пение птиц, и Юлиус просыпался в предвкушении нового интересного дня. Обычно на четвертый день к ним приезжал дядя Карл. Он ночевал с ними. Вечером у костра дядя учил их матросским песням, и они пели их, глядя на жадные языки огня. Отца Юлиус видел редко. Альфред Пальм не ладил с Шуриным. Да и дядя недолюбливал его. Как-то зимой дядя Карл пришел в комнату Юлиуса, сел на край кровати. «Твой отец и брат уехали от нас, малыш». «Куда?» Сердце Юлиуса замерло в ожидании чего-то страшного. «В Россию». «Зачем, дядя Карл?» «Твой отец хотел, чтобы такие, как я, жили так же, как наш арендатор Арвид. Он хотел, чтобы у тебя не было твоей шхуны, лошади Тоби, этой комнаты. Он хотел, чтобы все это, наш дом, коровы, луга, лес, забрали арендаторы. Ну, зачем, дядя? Подрастешь, узнаешь. А как же я? Ты останешься со мной, мой мальчик. Теперь я буду твоим отцом. В 28-м Юлиус с дядей переехали в Таллин. Сярк купил особняк в Пярнумант. Теперь он был одним из крупных землевладельцев. Юлиус пошел учиться в закрытый пансион. Он уже носил фамилию Сярк. Ему было приятно, когда за его спиной говорили: «Вот этот, видите, наследник Сярга». Наследник Сярга — это было как чин, как почетное звание. Магическое словосочетание открывало перед ним двери любых домов. Дни складывались в недели, недели в месяцы. Так проходили годы. Юлиус не замечал течения времени. Оно было прекрасно. И чем старше становился он, тем интереснее ему было жить. Яхт-клуб, автоклуб, гонки, новые друзья вытесняли из его памяти отца и брата. Да и зачем она нужна, эта память? Там, в России, он не имел бы ничего подобного. Что говорила людям его старая фамилия? Пальм. Ничего. Новая, Сярк, вызывала завистливое уважение. И было чему завидовать. Дядя в 35-м стал совладельцем шведской пароходной компании. Теперь у них был дом в Стокгольме, дача на взморье, рядом со шведской столицей. Там теперь Юлиус проводил лето. Окончив школу, он хотел поступить в Стокгольмский университет, но Сярк настоял, чтобы он учился в Тарту. «Ты эстонец и должен получить образование на родине», — сказал он. Все рухнуло в 40-м году, когда Юлиус учился на втором курсе. Эстония стала советской. А в общем, что значит «рухнуло»? Деньги их лежали в надежном шведском банке. Пароходы ходили под тем же флагом. Земля и дома в Таллине, конечно, жалко, но это была не самая большая потеря. Они уехали в Швецию и вернулись обратно только в августе 41-го. Теперь Таллин именовался по-старому Ревелем. Даже улицы стали называться иначе. Нарва-Маате, Адольф-Гитлер-штрассе, Виру-Лем-штрассе, Койду-Моргенрод-штрассе. В президентском дворце находился генеральный комиссариат Эстленд, возглавляемый обер-группенфюрером Лицманом. Они поселились в старом доме, который был почти не тронут. Теперь доходные дома вновь стали домами Сярга, земля и хутора тоже. Немецкая администрация высоко ценила дядю Карла. Он занял в директории пост министра промышленности. Юлиус не вернулся в университет. По совету Карла он вступил в охранный батальон. Потом, после боев в Белоруссии, он получил чин лейтенанта легиона СС. Где его отец и брат, он не знал и старался не думать об этом. Они стали его врагами. Сразу после возвращения из Швеции Карл Сярк сказал ему: «А знаешь, Юл, твой папенька, оказывается, был прекрасных шишкой, вот погляди». Он протянул ему газету. «Рахва Хегель, голос народа», — прочитал Юлиус. «Ну и что? Ты посмотри вторую страницу. Там опубликовано постановление о реквизации земли бежавших капиталистов. Юлиус бегло посмотрел, нашел фамилию Сярк. «Ты имеешь в виду нашу землю?» «Нет, ты посмотри на подпись».